Часть вторая. Человек и его мозаика. Глава пятая. Подвижный мозг. У моей близкой подруги, назовем ее Лизой, как и у меня, трое детей. Они у меня типичные девочки, так она их всегда описывала. Элла, самая старшая дочь, студентка факультета философии, нежная и мечтательная. В детстве она могла часами развлекать себя сама, рассказывая истории овощам перед тем, как их съесть. Средняя дочь, Аделия, мастер на все руки и прирожденная нянька. Еще в садике она заботилась о младших, застегивала пуговицы на их пальтишках, когда они собирались домой. Третья дочка Лизы, Андреа, в детстве была настолько бесстрашной, что начала карабкаться на горке еще до того, как научилась ходить. Она обожает косметику, любит наряжаться и планирует стать актрисой. Описывая своих дочерей как типичных девочек, Лиза выбрала разные девичьи черты для каждой из них. При этом она прекрасно понимает, что все ее дочери имеют и типичные мальчишеские черты. Получается, как и большинство людей, дети Лизы обладают уникальным набором женских и мужских характеристик. При такой вариативности можем ли мы разделить людей на два типа – женский и мужской? Конечно, по форме гениталий мы можем разделить большинство людей на женщин и мужчин, но пойдет ли это деление дальше половых органов? Перейдет ли на мозг и личность? Каждый половой орган, будь то внешний или внутренний, имеет два четких варианта – мужской или женский. Клитор или пенис, большие половые губы или мошонка. И, как правило, у каждого человека все эти органы планомерно складываются в единую картину. Обычно тот, кто имеет пенис, имеет еще и мошонку и другие мужские половые органы, но не вагину. Если у вас есть вагина, то есть и матка, но не пенис. Теперь представьте, что 30 минут стресса превратили ваши большие половые губы в мошонку или наоборот. Или вообразите, что девочки рождались бы с пенисом вместо клитора, потому что их матери испытывали стресс во время беременности, и по той же причине у новорожденных мальчиков появился бы клитор вместо пениса. При подобном устройстве мира люди не стали бы воспринимать половые губы как женский орган или пенис как мужской, потому что они появлялись бы у обоих полов. Более того, разговор о женских и мужских гениталиях не имел бы смысла, поскольку у многих эти органы имели бы различные комбинации, а не только две самые типичные. Я говорю «самые типичные», потому что существует более двух комбинаций гениталий. Примерно 1% населения составляет интерсекс-люди. Они имеют набор половых признаков, не соответствующий ни стандартному мужскому, ни стандартному женскому типу. Но большинство людей все же имеет набор половых органов, которые можно четко определить как мужские, либо женские. Половые органы человека не подвержены подобным изменениям. Ни стресс, перенесенный матерью во время беременности, ни удары судьбы, выпавшие на долю ребенка, не способны поменять мужские гениталии на женские и наоборот. Однако стресс действительно способен поменять пол определенных характеристик нашего мозга. Это и есть то самое удивительное открытие, которое я упоминала в главе первой, которое перевернуло мое представление о поле и мозге. Я прочитала об этом в 2001 году в научном издании Journal of Neuroscience, где были представлены данные исследования, проведенного на крысах Трейси Шорс и ее коллегами в Ратгерском университете. В ходе экспериментов выяснилось, что кратковременный стресс способен переключать определенные мозговые характеристики с мужских на женские и наоборот. Более того, ученые выявили, что стресс не одинаково воздействует на разные характеристики мозга. Ученые из Ратгерского университета изучили пирамидальные нейроны гиппокампа, участка мозга, который, помимо прочего, играет ключевую роль в механизмах памяти и в пространственном восприятии. У этих нейронов есть разветвленные отростки, которые называются дендриты. Они расположены на клеточном теле нейрона и принимают сигналы от соседних нервных клеток. Исследователи отметили, что по сравнению с апикальными дендритами самцов, апикальные дендриты самок имели большее количество дендритных шипиков, крошечных выростов, принимающих входящий сигнал от других нейронов. Но после того, как исследователи подвергли крыс 30-минутному стрессу и спустя сутки проверили состояние их мозга, они обнаружили нечто удивительное. Под влиянием стресса изменился пол апикальных дендритов. Дендриты самцов имели кустистую форму, которая изначально была присуща женской версии, в то время как шипики дендритов самок теперь располагались менее плотно и выглядели как мужские. Базальные дендриты, находящиеся у основания тела нейрона, тоже отреагировали на стресс, но иначе. Они не отличались у самцов и самок, пока крысы наслаждались мирной и спокойной жизнью в лаборатории. Однако стресс увеличил плотность шипиков базальных дендритов у самцов, тогда как у самок изменений зарегистрировано не было. Это означает, что стресс породил новое половое различие, не наблюдавшееся ранее. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы можете увидеть схематичное изображение пирамидального нейрона крысы. Тело – большой треугольник, апикальные, верхушечные и базальные дендриты – линии, простирающиеся от тела, и дендритные шипики, точки на дендритах. Схема иллюстрирует, каким образом сочетание факторов пола, женский или мужской, и наличие стресса разделяет популяцию крыс на три группы, исходя из нейронной активности. Неподверженные стрессу самки, подверженные стрессу самки и неподверженные ему самцы, подверженные стрессу самцы. Я совсем не удивлена тому, что нейроны способны меняться в ответ на стресс. Это еще один пример нейропластичности, способности мозга становиться другим вследствие переживаемого опыта, о чем я упоминала в главе 4. Но меня поразило то, что наличие либо отсутствие стресса может настолько сильно воздействовать на пол нейронов. Когда я рассказываю об исследовании Ратгерского университета, я иногда предлагаю аудитории представить себе, будто бы по дороге на лекцию я испытала сильнейший стресс, поскольку застряла в пробке. А когда по прибытии я зашла в туалет, то обнаружила, что мой клитор превратился в пенис. Некоторые люди смеются, других такая перспектива шокирует, но эта аналогия четко доносит мысль о разнице в устройстве мозга и половых органов. Ученые из Ратгерского университета не выяснили, что именно заставляет нейроны меняться, но что-то определенно ответственно за этот процесс. Это может объясняться, например, наличием набора хромосом XX в нейронах самок и набора XY в нейронах самцов, уровнем половых гормонов, таких как тестостерон, межполовыми различиями в других гормонах или всем сразу. При этом ученым удалось наглядно продемонстрировать, насколько влияние пола на мозг может зависеть от других факторов. Самцы и самки крыс демонстрировали различные паттерны нейронной активности в зависимости от того, подвергались они стрессу или нет. Не менее удивительно и то, что стресс не переключал нейрон целиком с мужского типа на женский или наоборот. Скорее, его воздействие привело к появлению у обоих полов трех форм нейронов с низкой плотностью шипиков вверху и внизу, у самок которых подвергли стрессу и у самцов в спокойном состоянии, с высокой плотностью шипиков вверху и внизу, у самцов, переживших стресс, и с высокой плотностью шипиков вверху и низкой внизу, у самок в спокойном состоянии. Иными словами, 30-минутный стресс не только поменял пол отдельно взятых нейронов, но также создал три паттерна плотности дендритных шипиков, которые нельзя четко отнести ни к мужскому, ни к женскому. Шорс и ее коллеги продолжили исследование и выяснили, что стресс может разворачивать в обратную сторону влияние пола на функции мозга, точнее, в процессах обучения. Они выяснили, что в нормальных лабораторных условиях самки крыс приобретали условный мигательный рефлекс на звуковой сигнал гораздо быстрее, чем самцы. Однако всего лишь 20 минут стресса привели к противоположному результату. Скорость обучения самцов стала такой же, как у самок в спокойном состоянии, тогда как скорость обучения самок замедлилась до показателя самцов до стресса. Я была настолько поражена этими откровениями, что захотела узнать, является это исключением или правилом. Итак, я начала поиск результатов аналогичных исследований. Найти их не составило труда. Насколько мне известно, самое раннее из них было проведено Дженнис Джураской в Иллинойском университете и опубликовано еще в 1985 году. Пока я изучала один за другим научные труды о влиянии пола животных на работу мозга в различных условиях, я начала осознавать, что, размышляя о половой принадлежности, люди обычно подразумевают половые органы. Думая о противоположном поле, мы первым делом подразумеваем именно их. Вероятно, поэтому они стали определять наше восприятие межполовых различий в целом. Но в то же время я начала осознавать, что логика, применимая к половым органам, не действует, когда речь идет о мозге. Обратим внимание на основную разницу между функционированием половых органов и мозга. Практически все половые органы, как внутренние, так и внешние, можно четко разделить на мужские и женские. Однако мы только что убедились, что даже один единственный нейрон может принимать минимум три формы. То же самое можно сказать и об отдельных мозговых структурах. Маргарет Маккарти и ее коллеги из Мэрилендского университета продемонстрировали на крысах, что хронический стресс изменяет половую принадлежность определенной характеристики гиппокампа, а именно плотность каннабиноидных рецепторов, которые активно связываются с веществами, производимыми мозгом млекопитающих и содержащимися в конопле. В обычных условиях у самцов расположено множество этих рецепторов по всему гиппокампу, тогда как у самок их количество сравнительно мало. Это различие выглядит таким очевидным, что возникает соблазн заговорить о мужском и женском паттерне каннабиноидных рецепторов в гиппокампе. Но стоит добавить сюда фактор стресса, как картина меняется. Ученые из Мэрилендского университета продемонстрировали, что 3 недель умеренного воздействия стресса достаточно, чтобы поменять пол верхней части гиппокампа. Самцы крыс приобрели женский неплотный паттерн каннабиноидных рецепторов, тогда как самки – мужской, плотный. Для нижней части гиппокампа результаты оказались другими. У самцов плотность каннабиноидных рецепторов снизилась, тогда как у самок она осталась прежней. Таким образом, первоначально имеющееся половое различие исчезло. Теперь и у самцов, и у самок в этой зоне был неплотный женский паттерн каннабиноидных рецепторов. В результате, в зависимости от условий, нейроны гиппокампа принимали как минимум 3 формы, каждая из которых имела свою комбинацию мужских и женских характеристик рецепторов. Возможно, вы уже начали задаваться вопросом. Если так легко изменять границы мужского и женского, то какой смысл вести речь о половых характеристиках мозга? И вы будете абсолютно правы. Я тоже пришла к выводу, что приписывать мозгу пол бессмысленно. Рассмотрим размер глубинного кластера нейронов в медиальной преоптической области гипоталамуса в качестве одного из самых серьезных и часто обсуждаемых межполовых различий мозга. Имеется в виду ядро гипоталамуса, связанное с половым диморфизмом, которое находится в медиальной преоптической области гипоталамуса. В среднем размер этого ядра у мужчин вдвое больше, чем у женщин, но это актуально только до достижения среднего возраста. После этого у первых ядро начинает усыхать и в итоге достигает тех же размеров, что и у вторых. Известно также, что еще один кластер нейронов, имеющий невероятное название «ядро ложа терминальной полоски», у мужчин крупнее, но эта разница проявляется только в зрелом возрасте. Так какая же из форм этого ядра является истинно мужской? Та, которая характерна для детей, молодежи или для зрелых людей? Не будет ли правильнее не говорить о характеристиках мозга как о мужских-женских, а использовать более информативные термины, такие как плотный, разряженный, длинный, короткий, большой, маленький. Я не говорю о том, что пол не важен. Конечно же, он оказывает существенное влияние, что отражают озвученные ранее примеры. Но это не означает, что мозгу в целом или какой-то конкретной его части можно приписать половую принадлежность. Я надеюсь, на данный момент вам очевидно, что, применяя к мозгу ту же логику, что и к половым органам, мы сталкиваемся как минимум с 3 проблемами. Во-первых, гениталии обычно сохраняют свою форму на протяжении всей жизни человека, а мозг – нет. Во-вторых, половые органы почти всегда бывают 2 конкретных видов – мужские и женские, а мозг 2 видами не ограничивается. В-третьих, гениталии, как правило, идут набором. У большинства людей он либо мужской, либо женский. Мозг же, напротив, представляет собой мозаику характеристик. Если мы будем упорствовать и пытаться применять к мозгу ту же терминологию, что к половым органам, мы неизбежно придем к выводу, что мозг у нас и не мужской, и не женский, а интерсекс. Мы говорим об интерсексуальности, когда один или более из половых органов принимает среднюю форму между мужским и женским типом, или когда у человека одновременно есть гениталии, характерные для обоих полов. Как я уже упоминала, интерсекс людей не так много, но если начать приписывать категорию пола мозгу, большинство людей придется отнести именно к ним.